Иван Маркет Уан Климов. Выживший. Привет тебе, тот, кто нашел это письмо. Надеюсь, ты умеешь читать. Меня зовут Михаил Огнев, и я в числе выживших собираюсь сегодня выходить на поверхность. Мы не знаем, что нас ждет, и как дальше сложится наша судьба, поэтому я и пишу это письмо. Мой рассказ — это воспоминания всей моей жизни и тех, кто мог мне рассказать о своей. Я не помню почти ничего из того, что было до этого. Я был слишком мал. Как мне потом рассказала моя мать, в тот год была война, которая закончилась бомбардировкой ОМП. Это убежище было построено специально для того, чтобы уберечь людей в случае подобной угрозы. Мама со мной в тот день выехала за город подышать свежим воздухом, отдохнуть от города, погулять. Кто же знал, что бить начнут в этот момент? Мы как раз ехали на машине, и по радио внезапно прервалась передача, и строгий голос сказал, что системы ПВО уничтожены, и до удара осталось не более 10 минут. Почти сразу на мобильник моей матери пришло такое же оповещение с координатами ближайшего убежища. Она тут же посерьезнела и, крутанув руль, развернула машину. Подъехали мы быстро. Как раз недалеко в лесу было ближайшее убежище. На стоянке уже стояло несколько машин и толпились люди. Все были очень встревожены и совершенно не знали ни что делать, ни что будет. Рядом со стоянкой был небольшой домик, из которого вышел старый человек в военной форме. Как мы потом узнали, это был полковник в отставке, назначенный управляющим этого убежища. Имени его никто не запомнил, но это было и неважно. Он сказал всем быстро идти в домик. Внутри оказалась лестница, ведущая под землю, по которой моя мать со мной на руках спустилась первой, и первой вошла в большие свинцовые двери. Так я стал самым первым жителем убежища. Следом за нами зашли все остальные со своей поклажей, что была у них на руках. Последним зашел военный и с помощью своей ключ-карты закрыл сначала передние двери, а когда все прошли внутрь, еще одни, железные, с компьютерным замком. Почти сразу сильно тряхануло, послышался далекий гул, и весь коридор, в котором мы стояли, на минуту погрузился во тьму. Полковник объявил, что худшие опасения подтвердились, ближайший к нам город разбомбили, все, что мы знали в этом мире, уничтожено, и выйти мы не сможем еще очень долго. Все стояли потрясенные. Люди просто стояли и молчали. Все мы враз осиротели. Что будет дальше, мы абсолютно не представляли. Мне было чуть больше года, и я был самый младший. Убежище было огромно, рассчитано на несколько сот жителей, и мы первое время элементарно терялись. Сколько здесь всего было? И генератор, рассчитанный на автономную службу, и огромный холодильник с продуктами в глубокой заморозке, даже оранжерея с растущими свежими овощами. Колоссальный склад со всем необходимым, таким как медикаменты, стандартная одежда и прочие вещи. Естественно, были системы очистки грунтовых вод и воздуха, созданные на много лет жизни, и большая общая спальня. Были отдельные комнаты для семей. Да, все это поначалу угнетало, особенно постоянное ощущение потолка и толщи земли над головой. Но, по крайней мере, мы были живы, в отличие от многих людей снаружи. Полковник все здесь знал, и так как он единственный мог помочь нам, то стал первым управляющим убежища. Первые годы было много бунтов. Люди никак не могли привыкнуть к мысли о совместном проживании в одном пространстве и к тому, что мы не сможем выйти наружу. Некоторые порывались отобрать ключ и выйти наверх, но управляющий объяснил, что компьютерная система автоматически закрылась на 50 лет, и сколько ее ни пытайся открыть, ничего не получится. Все бунты, к счастью, удавалось разрулить без жертв, что, по крайней мере, могло поддерживать относительное спокойствие. Об истериках и панических атаках, приступах клаустрофобии и нервных срывах я вообще молчу. Мы все через это прошли. Но со временем все привыкли, притерлись. Было странно наблюдать, как люди, по большей части незнакомые друг с другом, пытаются налаживать совместное проживание, навязанное им судьбой. Как бы мы ни выражали свои желания, реальность была суровей, и нам пришлось смириться. Шли годы, рождались новые дети. Те, которые уже были, в том числе я, получали образование в компьютерном классе. Люди работали, учились поддерживать наш дом в порядке. Мы учились заново все делать. Это было трудно, но пришлось для того, чтобы выжить. Дни складывались в недели, те в месяцы, а каждый месяц был похож на предыдущий. Сменялись управляющие, ломались и чинились вещи, рутина стала нормой. Когда мне было 15, начались первые смерти. Люди начали умирать от старости. Один из первых был наш полковник. Казалось, что мы все останемся здесь навсегда, и только большие часы над дверью, показывающие отсчет времени, напоминали, что это не так. Когда мне было 23, я женился и завел семью. Девушка была уже из нового поколения, из тех, кто родился уже здесь, не знал поверхности. Вообще, семьи были в немного более привилегированном состоянии, все-таки жизнь должна продолжаться. Я получил должность смотрителя компьютерного класса и мог целые дни напролет изучать обширные электронные библиотеки, постоянно самообразовываясь. Лет через 35 после последней войны разговоры о том, чтобы выйти, уже почти не звучали. Люди привыкли, смирились. Уже никто не мечтал о том, чтобы вздохнуть свободно, чтобы ощутить что-то другое, что угодно, только не холодный бетон и сталь. Напротив, такие мысли начинали пугать. Люди уже не могли вспомнить, как это, когда над головой бесконечное небо. Когда 50 лет истекли, оповестив всех громкой сиреной системы безопасности, многие даже не поняли, что случилось. По внутренним инструкциям, вначале нужно было выпустить автоматического робота-исследователя, что я, как управляющий того периода, и сделал. Робот почти час катался по поверхности, а по его возвращении автоматическая система безопасности нас всех заперла еще на 20 лет, мотивируя это тем, что поверхность еще не пригодна для существования, фон слишком высокий, токсинов слишком много и так далее. Все жители тут же понуро разбрелись по убежищу. Как бы мы ни были захвачены устоявшимися правилами и порядком, а золотая мечта о мире наверху еще не была окончательно растерта о серые стены. Эти 20 лет были самыми тяжелыми. Все были на взводе. Еще бы. Выход был так близко, но вместе с тем так далеко. Были даже попытки сломать систему безопасности или вручную открыть двери, но ничего не получилось. За это время умерли почти все, кто были первыми. Последней была моя мать, которая перед смертью жалела только о том, что больше ни разу не видела солнца. Так я стал самым старым человеком, последним, кто дышал еще нефильтрованным воздухом. Меня здесь уважают, я что-то вроде последнего мамонта, доказательство того, что люди не всегда прятались в норах. Но все проходит. И мучительные ожидания тоже. Сегодня это время истекло. Робот вернулся, и данные, которые у него имелись, говорили о том, что радиация уменьшилась, и окружающая среда пригодна для жизни. Можно заселять Землю заново. У нас как раз год назад к управлению пришел новый лидер, молодой, целеустремленный, волевой парень по имени Виктор. Если кто и сможет направить человечество опять к процветанию, то только он. Утром мы все уйдем и больше не залезем в эту дыру. Прощай, убежище. Ты спасло нам жизни, но мы все втайне тебя ненавидели. Мы уходим. Если ты еще читаешь эти строки, и ты разумен, сохрани эти листы как память о тех, кто выжил. Мы не знаем, что нас ждет. Но не забудь нас. Мы это заслужили. Все жители убежища в эту ночь не могли уснуть. Многие собирали немногочисленные вещи, оставшиеся от прошлых людей. Кто-то строил какие-то планы, а многие просто лежали и мечтали. Михаил Огнев дописал свое письмо, отложил ручку и устало потер глаза. Неужели это все? Всю жизнь он мечтал об этом. И вот осталось буквально несколько часов. Уснуть все равно не получится, и поэтому он встал, пошел на кухню и заварил чай. Хорошо, что все уходят. Запасов еды хватит еще года на три, не больше. Допив, он не спеша поднялся, отнес сумку с вещами ко входу и стал ждать. Через некоторое время стали подтягиваться остальные. Всего около 100 человек, хотя до открытия двери оставалось еще часа 3. Последним пришел Виктор и принес с собой большую коробку с респираторами, которые тут же всем раздал. Последние полчаса все молчали, смотря на часы. И вот, показав последние секунды, табло погасло, замки со скрипом отодвинулись, и дверь можно было открыть. Постояв в нерешительности недолго, все медленно и аккуратно начали выходить. Последним был Михаил. Он первым пришел, он последним и уйдет. Это было символично. Он был не вправе поступить по-другому. Когда он, наконец, вышел, наткнулся на молчаливую толпу. Все жители убежища стояли и смотрели на окружающую их действительность. Поверхность встретила их крайне неприветливым пейзажем. Серая земля с кое-где растущими чахлыми кустиками, обгорелые головешки там, где раньше стоял лес, высохшие русла там, где тек ручей. По небу плыли низкие серые тучи, и до горизонта раскинулась неприветливая пустошь. Люди стояли и смотрели. Конечно, они не думали, что здесь зеленые поля и цветущие сады, но это было настолько... безрадостно. Аккуратные серые стены убежища казались верхом эстетичности и красоты. «И это чё?» — раздалось откуда-то из середины. «Это и есть ваша поверхность?» Кто первым вернулся под землю, было неизвестно. Скорее всего, это были люди постарше, те, кто жил там дольше всего. Все расходились в тяжелом гнетущем молчании с видом людей, чья общая мысль не может быть выражена, но понятно всем. Постепенно народу становилось все меньше и меньше, лица были все моложе и моложе, и в конце остались только Виктор и Михаил. Но и молодой лидер, тоже вдоволь насмотревшись, похлопал старика по плечу и сказал тихим голосом: «Ты это, как закончишь, возвращайся. Надо перераспределить паек, чтобы подольше хватило. И дверь поплотнее закрой, ладно? Вот ключ». Он отдал карту Михаилу и в задумчивости ушел по ступеням вниз. Седой, бородатый старик остался один. «Ну что?» — спросил он себя. «Это то, что ты искал? Не нравится? Это не твой мир, пустой мечтатель. Иди назад. Там твоя никчемная жизнь имеет хоть какое-то значение». Он стянул маску и в последний раз полной грудью вдохнул пыльный, терпкий воздух и закрыл глаза, с трепетом ощущая на коже ветер. Но сколько ни затягивай неизбежное, необходимо возвращаться. Работы еще полно, да и паек распределять нужно. Может, даже чайник еще не до конца остыл. «Это больше не твой мир. Просто забудь», — сказал он себе, запирая дверь.